Глава 9. О происшедших событиях узнали цари, чьи владения лежали к западу от Иордана. В горах, в предгорьях и вдоль побережья Великого моря, вплоть до Ливанских гор, цари хеттов, амореев, ханаанеев, перизеев, хивеев и евусеев. И тогда они объединились, чтобы вместе воевать против Иисуса и Израиля. А жители Гаваона, узнав, что сделал Иисус с Иерихоном и Аем, решили пойти на хитрость. Они отправились в путь, взяв с собою еды в дорогу, навьючили на ослов потрепанные мешки и потрепанные, порванные и зашитые мехи с вином. Они надели потрепанные, чиненные, перечиненные сандалии и истрепанную одежду. Хлеб, который они взяли с собою, был сухой и крошился. Так они пришли к Иисусу в его стан в Гилгал. «Мы пришли из далекой страны», — сказали они Иисусу и израильтянам. «Заключите с нами договор о мире». «Как мы можем заключить с вами договор?» — ответили этим хиввеям израильтяне. «А вдруг вы живете на нашей земле?» Иисусу хиввеи сказали. «Мы рабы твои». «Кто вы и откуда?» Спросил он их, и они отвечали: «Мы, рабы твои, пришли из очень далекой страны. Мы пришли из-за славы Господа, твоего Бога. Мы знаем о нем, мы знаем, что он совершил в Египте и что он сделал с двумя аморейскими царями за Иордания, с Сихоном, царем Хешбона, и с Огом, царем Башана, правившим в Аштароте. И поэтому наши старейшины и все жители нашей страны дали нам такое поручение. Возьмите еды в дорогу и ступайте к этому народу. Скажите им, что мы их рабы. Пусть заключат с нами договор о мире. Вот наш хлеб. У нас дома, когда мы, направляясь к вам, собирали еду в дорогу, он был еще теплый. А теперь засох и раскрошился. Вот мехи с вином. Когда мы их наполняли, они были новыми, а теперь совсем изорвались. Наша одежда и сандалии износились от долгой дороги». Израильтяне осмотрели их дорожные припасы, а Господа вопрошать не стали. Иисус заключил с хивеями договор о мире, пообещал сохранить им жизнь, и вожди общины Израиля дали им клятву. А через 3 дня после заключения договора израильтяне узнали, что это их соседи, живущие здесь, на их земле. Израильтяне отправились в поход и подступили на 3-й день к хиввейским городам — Гаваону, Кефире, Беэроту и Кирьят-Иеариму. Но они не стали нападать на эти города, ведь вожди общины поклялись Господом, Богом Израиля. Весь народ негодовал на то, что сделали вожди общины, но те сказали народу: «Мы поклялись Господом, Богом Израиля, и теперь не можем тронуть их. Оставим их жить, чтобы гнев не обрушился на нас за нарушение клятвы». Вожди общины постановили: «Пусть живут». И с тех пор хивеи работают на общину, доставляют дрова и воду. Так решили начальники общины. Иисус позвал хивеев и сказал им: «Зачем вы обманули нас? Зачем говорили, что живете далеко от нас, если на самом деле вы живете рядом с нами? Прокляты вы за это! Вы навеки будете в рабстве, будете доставлять дрова и воду для дома Бога моего». Они отвечали: «Нам, рабам твоим, известно, какое повеление Господь ваш Бог дал своему рабу Моисею, что вся эта земля должна быть отдана вам, а все ее жители уничтожены. Мы боялись за свою жизнь, вот почему мы так поступили. Теперь мы в твоей власти, делай с нами, как считаешь нужным». Иисус не дал израильтянам убить хиввеев, но велел, чтобы хиввеи, начиная с того самого дня, доставляли дрова и воду для общины Израиля и для жертвенника Господнего на то место, которое изберет Господь. Эти работы они выполняют и поныне.